чтобы не обнаружить своего присутствия на Балканах, выпускать на свободу пленных было нельзя. Гора Сатва, упакованная в колючую проволоку, была постоянно под наблюдением. В ясную погоду отлично просматривалась в сильную оптику с купола обсерватории. Ни рядом, ни в самой зоне, за исключением морпехов США, никто не появлялся. Даже простейший анализ разделительной зоны давал понять, что миротворцев в первую очередь интересует эта гора. Повсюду ширина нейтральной полосы колебалась от 300 до 1500 метров, а тут она раздвигалась более чем на 4 километра, охватывая гору со всех сторон. И охрана была усилена в десяток раз по сравнению с другими участками зоны. Кроме того, вдоль пирамид из проволочных спиралей шли плотные минные поля. Пленные утверждали, что сделано это по одной причине. Сатва — господствующая высота. Во время боевых действий в районе горы была сосредоточена самая мощная группировка мусульман с артиллерией, установками залпового огня и бронетехникой. Штурмовали Сатву в течение полугода, невзирая на большие потери, хотя эта территория была для мусульман чужая. Они никогда не жили в этом регионе Боснии. Пришедшие на помощь хорваты тоже не смогли прорваться и стали в километре от горы. И только когда в воздух поднялась авиация НАТО, уничтожившая огневые точки и арт-системы на вершине и склонах Сатвы, мусульмане захватили ее и передали миротворцам ООН, которые обнесли гору колючей проволокой, таким образом сделав эту территорию нейтральной, а значит, своей. Местное население, в основном сербы, ушло с прилегающих территорий еще во время войны и назад, естественно, не пускали никого, в том числе и мусульман, изъявлявших желание поселиться на новом месте. В сербской деревне, больше напоминающей маленький городок, был расквартирован батальон морской пехоты. Кутасов со своими ребятами уже сползал туда и привел языка, сотрудника ЦРУ, приехавшего в Боснию под видом специалиста пожарного. Прикрытие было явно неудачным, поскольку за 2 недели пребывания Арчеладзе не видел ни одного пожара. Впрочем, все разведки не особенно-то беспокоились о своей крыше, действуя полулегально. Прежде чем самому пойти в зону, полковник полсуток просидел со стереотрубой под разрушенным куполом обсерватории, и когда они на пару с Воробьевым проникли на нейтралку, местность показалась знакомой, не раз пройденной. За проволокой оставалась группа прикрытия из 3 человек, которая в случае надобности должна была отвлечь внимание морпехов на себя. Зона охранялась по принципу государственной границы, патрулями и секретами на бронетехнике, установленной у подножия Сатвы. Арчеладзе рассчитывал убить 2 зайцев. Самому, наконец, побывать на священной горе и к тому же посмотреть деревню, где стоял батальон морской пехоты. Поэтому вышел на охоту рано, с началом ночи. Весь день шел дождь, а вечером похолодало и полетел мокрый снег. Погода самая подходящая, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Патрульные пары двигались с интервалом в 7 минут. Хорошо набитая и теперь размокшая глинистая тропа четко ограничивала минное поле, где у Кутасова был сделан проход. Пехотинцы скользили, поругивались, даже невооруженным глазом было видно, сколько одежды накручено на каждом. Французы под Москвой. На некошенном, невыбитом скотом альпийском лугу, опоясывающем подножие Сатвы, качалась под ветром почерневшая высокая трава. Однако разгуливать по бездорожью было опасно, не имея карт минных полей. Арчеладзе нашел старый и хорошо протоптанный след, ведущий к горе. Растяжку от мины все равно не увидишь, но хоть трава ноги не путает. Около километра прошло без всякого напряжения. Мрак был настолько плотный, да еще усиленный дождем, что прибор ночного видения действовал только с лазерной подсветкой. Инфракрасный излучатель быстро разряжал батарею, поэтому Арчеладзе включал его редко, больше доверяясь интуиции.